Глава 8. Человек есть мера всех вещей. Наше познание об окружающем мире предельно субъективно, ибо все меняется каждое мгновение, и абсолютной истины не существует. К примеру, в моем крошечном микрокосме с недавних пор не было понятия справедливости. Разве смерть охотника была справедлива? Другое дело Лилька. Воспитанная в духе абсолютного романтизма, где все должны быть честными, храбрыми и готовыми на все. Она действительно представала для суровой действительности белой вороной. Собственно, поэтому я и не удивился тому, что она примкнула к стражам. Хорошо, хоть не к видящим. Чай? Или стражи предпочитают вечером чего покрепче? Я не страж, только послушница. Надеюсь, потом дадут удобный балахон, этот шею колет. Она стянула верхнюю одежду и оставила ее в прихожей. И теперь ничем не отличалась от былой себя, если не считать висящей над головой плашки с названием направления. Кстати, что значит светляк? О, сейчас покажу. Вообще крутяк. Нет, сестру однозначно подменили. Где нордическое спокойствие и присущая ей невозмутимость? Стоило ей стать ищущей всего-то делов, как характер тут же изменился. И что за словечки такие «крутяк»? Наберутся всякого с улиц, потом тянут в дом. Лилька между тем прошла на кухню, взяла в руки табурет, осмотрела его со всех сторон и убрала под стол. После чего стала быстрыми движениями вычерчивать в воздухе его светящегося колченогого близнеца. Всего несколько секунд, и довольная сестра уже протягивала яркий, будто состоящий из одного света табурет. «Сядь!» «Может, не надо?» «Да садись!» Я осторожно приземлился своей пятой точкой на яркое нечто. «Ничего, нормально. Даже удивительно». Лилька же коварно улыбнулась и взмахнула горящими ладонями. Те погасли, а я рухнул на пол, чуть не оставив копчик рядом с плинтусом. «Круто, да?» Бедный лапоть, замерший над одним из навесных шкафчиков, с испугом глядел на меня. И не безосновательно. Будь передо мной просто ищущий, с которым я не связан кровными узами, он бы сейчас собирал с пола вылетевшие пломбы. А сейчас я просто поднялся на ноги, скрежеща зубами так, что об их эмали можно было забыть. Однако Лилька и этого не заметила. «Молодец. Можешь в театр устраиваться. Будешь тем, кому места не хватило табуреты материализовывать». «Скажешь тоже. Меня тут научили всякому?» «Стражи». «Стражи. Вот, смотри». Она поменялась со мной местом, оказавшись в коридоре, что вел мимо ванной комнаты в прихожую. Согнула руку в локте, выставив перед собой. Еще секунда, и меня ослепил сотканный из яркого света щит. «Вот, видел? Пробовали разное оружие, даже из лука стреляли. И арбалета. Ничего не пробивает». «Хозяин!» — успел лишь крикнуть лапоть, протягивая руку, однако я был быстрее. Не думал, не рефлексировал, просто делал. Ловким движением кастанул боевой телекинез, и заклинание сорвалось с пальцев, обрушившись на щит. И сестра оказалась права. Щит действительно выдержал атаку. А вот сама Лилька — нет. Ее отнесло в конец коридора и впечатало в стену. Она даже неуклюже всплеснула руками, пытаясь защититься. «Это обычное заклинание, не самое сильное. А вот это плазмоган. Игрушка из центральных миров. Я достал оружие из инвентаря. Она от твоего щита даже фотона не оставит». Я открывал рот, но говорил кто-то другой. Поселившийся во мне чужой, холодный и высокомерный. Это было похоже на осознанный сон. Ты знаешь, что все вокруг неправда, но твоих усилий еще недостаточно, чтобы подчинить окружающее своей воле. Я стиснул зубы, напрягаясь изо всех сил, и, о чудо, удалось вернуться. Моя голова, руки, ноги, сознание и невероятное чувство стыда. «Совсем дурной стал!» Домовой материализовался рядом с сестрой, ласково поглаживая ее по голове. «Ты прости, я просто показал слабые стороны твоей защиты». «Ага, ты как дядя Дима. Пусть лучше водку дома пить научатся, чем по подворотням, — ответила Лилька, вроде даже не обидевшись, потирая ушибленный локоть. — Ой, а что это за человечек? — Лапоть, — галантно представился мой протеже, чуть склонив голову. — Домовой Сергея Михайловича. — Какого еще Сергея Михайловича? — А, Сережки, что ли? — Забавно. А мне где такого взять? — Домовые не домашние животные. Я подошел к сестре и помог ей подняться. Их нельзя просто приручить. — Ну, завести? — И завести. Заводятся грибы от сырости. — Сережа, ты такой зануда стал. Лучше чаю поставь, а то только и умеешь что родных сестер в стены бросать. — У меня есть чудесный чай на травах, — буквально лебезил лапоть, — из прежних запасов. Добавляю понемногу хозяину. — Давайте, лапоть. Лилька говорила громко, словно ее могли не услышать, и зачем-то поклонилась. — С удовольствием попью вашего чая. Когда мы расселись на кухне, домовой поставил чайник и принялся разогревать приготовленные и уже остывшие пирожки, а я перешел к допросу. Без пристрастия и особой жесткости, но внимательно следя за ответами сестры. Собственно, все получалось примерно так, как я предполагал. Конечно, меня сразу в орден не взяли. Во-первых, надо научиться основным боевым заклинаниям, поднять уровень хотя бы до 10-го. Вещи и артефакты потом выдадут. Во-вторых, нужно определенное время отходить в послушниках. За тобой будут наблюдать, так сказать, присматриваться. В-третьих, можно служить в своем родном городе. Представляешь, даже переезжать не придется. «Не жизнь, а мечта», — хмыкнул я. «А когда пройду курс обучения, мне покажут ближайший мир, Пургатор». «Сказочные перспективы». «Вы брата не слушайте», — расставил чашки лапоть. «Он сам не свой в последнее время. За других перестал радоваться, да и сам уж». «Лапоть сейчас кому-то прилетит по говорливой волосатой морде». «Вы как поняли, что он мой брат?» — искренне удивилась Лилька. «Так он хозяин мой. Я его родственников за версту примечу». «Хватит балаболить, займись делом». «Лиля, раз уж ты в стражах...» «Да-да, только послушница, эта роль не играет. Мне нужно, чтобы ты поговорила со своим наставником». «У нас нет наставников, только кураторы». «Пусть так». «И о чем я должна с ним поговорить?» «В вашем ордене есть один ищущий, и мне очень нужна его услуга». Уходила Лилька грустная. Конечно, мой план ей не понравился, как не пришлась по душе просьба больше не приходить ко мне домой и не показывать при посторонних нашего знакомства. А то, что мы брат и сестра, ищущие должны были знать в последнюю очередь. Конечно, это не тайна за семью печатями. К примеру, часть видящих и стражей в курсе. Но все же предосторожность не помешает. Вряд ли она меня поняла. Может быть, когда-нибудь позже, когда станет опытным игроком, Лилька осознает, что я сделаю. Но не сейчас. Впрочем, мне и не нужно было ее одобрение. Влияние темных ликов давало один определенный бонус. Сергей Дементьев больше не нуждался в чужом мнении. И не было никаких сожалений о намерениях или уже совершенных поступках. Я же, вымотанный чересчур бурным днем, уснул, не разбирая постель. Сквозь закрытые глаза слышал бурчание лаптя, однако это, напротив, подействовало как хорошее снотворное. Я провалился в глубокую темную яму, а сверху меня накрыло тяжелым покрывалом. Вокруг что-то происходило, мелькало, бегало, смеялось. На мгновение мне показалось, что я услышал несколько знакомых голосов. Рыжего и... Пробудился я внезапно и в ярости. Хотелось рвать и метать. То, что произошедшее было лишь сном, я понял не сразу. Хотя все равно напоминал себе женщину, которая весь день не разговаривает со своим мужем, потому что в ее сне он ей изменял. Время было всего 8, но появилось стойкое ощущение, что вернуться в царство Морфея не получится. Пришлось подниматься. Душ немного привел мысли в порядок, но внутренний огонь не унял. Требовалось срочно что-нибудь поколотить. Домовой отсутствовал. Не как класс, а как конкретный повар на отдельно взятой кухне. Я самостоятельно приготовил дрянную яичницу. Оказывается, только такая у меня и получалась. Что сказать, к хорошему быстро привыкаешь. А я в последнее время стал воспринимать кулинарные изыски Лапти как само собой разумеющееся. Дожидаться его не стал, чтобы лишний раз не поругаться. Схватил рюкзак с вещами и выскочил наружу. Утром мало кто находится в хорошем расположении духа. Я делил подобных людей на два типа – душевнобольные и жаворонки. Хотя последние лично для меня пересекались с первой категорией. Ну какой нормальный человек встанет по доброй воле раньше 10 часов дня? Я же был не просто сова, а сова в кубе. Поэтому в настроении находился соответствующим. Полусонном, мрачном, почти что трагическом. Я и раньше не отличался по утрам добрым нравом, а теперь и вовсе походил на морального урода. Пнул ни в чем не повинную урну так, что она погнулась. Наорал на шумящих школьников, что высыпали на тротуар возле школы. Чуть не костанул дугу, повесил очирикающим воробьям на голом дереве. Потому что бесили. Наверное, из-за всей палитры темных эмоций я не обратил внимания на странности, которые происходили вокруг. Заметил уже только подходя к остановке. Людей стало не то что мало. Они вдруг пропали. Вот юркнул последний старичок, ломанувшись через дорогу в неположенном месте. И не сбил его никто. Потому что на нашей улице, что всегда была транзитной между объездной и широким городским проспектом, не оказалось ни одной машины. Здесь, где даже ночью ревели пробитые глушители, и звучала громкая музыка из заниженных четверок. Я остановился, вытаскивая меч, и огляделся. Ну, насчет никого я погорячился. Вон позади меня идет пожилой мужчина в пальто. Сутулился, смотрит под ноги. Вот только плашка над головой так и светится. Спрут. Интуиция мне подсказала, что он не единственный гость на этом празднике жизни. Я окинул молниеносным взглядом ближайшие дома, после чего зоркость настоятельно попросила обратить внимание на фигуру на крыше ближайшей пятиэтажки. К сожалению, направление отсюда не разглядеть. Но что-то мне подсказывало, там будет нечто связанное со стрельбой. Сутулый, поняв, что его раскрыли, не стал ходить вокруг да около. Поднял голову, проведя рукой по длинному усу, словно раздумывая, и улыбнулся. Вот ведь, это и не человек, оказывается. Зверолюд-леопард, чтобы ему пусто было. Здравствуйте, Серг. Или лучше Сергей, как вам удобнее? Мне удобнее, чтобы вы дернули отсюда, прежде чем я размажу вам голову. Боюсь, не могу вам этого позволить. Я не праздно болтал. За время этого короткого диалога я сместился правее, встав непосредственно между преследователем и стрелком на крыше. Странно с точки зрения безопасности обычного человека, но самое то для меня. Я был нужен этой парочке живым, иначе бы ищущий наверху начал работать еще раньше. «Так чего вы хотите?» Спрут не торопился отвечать. Я замер, ожидая самого худшего. И мое предчувствие не обмануло, только остановился, как прозвучал выстрел. Даже пары секунд не прошло. Нечто колючее, неприятное воткнулось в спину, разгоняя по телу яд, что был заключен в пуле. Но недостаточно быстро. «Ждать, ждать!» «Еще чуть-чуть! Вот сейчас!» Я резко прыгнул влево. Спрут даже дернулся за мной. Руки стали трансформироваться в подобие щупальцев, однако подоспел наш стрелок. Сутулый ойкнул, провожая меня мутным взглядом. Даже протянул удлинившуюся, но все еще не обернувшуюся конечность за мной, а уже потом завалился на спину. Не исчез, не умер, просто отключился, как я и предполагал. Они не хотели меня убивать, только вкусить кусочек комиссарского тела. Однако не время радоваться. Я резко развернулся и, петляя, побежал в сторону дома. Выстрел, еще один, другой. Зараза. Выстрел, второй. Вот теперь пора. Шаговая аппарация откинула меня к холодной стене. Я прижался к ней щекой всего лишь на секунду, чтобы осознать, что все это реально. Пробежался вдоль стены, очутившись во дворе. Ближайшая домофонная дверь оказалась заперта, но мне удалось поддеть створку пальцами и с силой рвануть на себя. Хорошо быть Корлом. Перед тобой даже магнит пасует. Самым сложным оказалось, не останавливаясь, пробежать до пятого этажа. Организм кричал, что он на такое не подписывался. Икры сразу забились, а вот система была довольна. Навык атлетики повышен до 14 уровня. Чердак, как я и подозревал, был не заперт. Точнее, снесенный замок лежал на бетонном полу. В два прыжка, взобравшись по лестнице, я очутился наверху. В нос ударил запах птичьего помета, передо мной вспорхнуло несколько голубей, нога хлюпнула, оказавшись в чем-то склизком. Однако на отвращение времени не было. Во мне бушевала только одна эмоция — ярость. Звериная, плохо контролируемая ярость. Именно она давала мне силы и была источником энергии. Недолго думая, я укрылся за кирпичной стеной. Несколько раз выглянул, просканировав при помощи зоркости все пространство. Чисто. Подбежал к крохотному оконцу, что вело на покатую крышу. Даже не подумал о небезопасности гуляния по наклонной плоскости на такой высоте. Вырвался наружу, словно демон, сгорающий от внутреннего огня, и застыл. Крыша была пуста. Я заозирался, не веря в неудачу. Потом подошел к тому месту, где недавно находился снайпер. Подобрал одну стреляную гильзу. Да нет, ошибки быть не могло. Я свесился вниз, разглядывая спрута, и тут же выругался окончательно. Никого. Да как так? Сколько я поднимался по лестнице? Допустим, около 30 секунд. Потом чердак, крохотная пауза, крыша. Прошло не больше минуты. Ясно лишь, что я недооценил своих противников. Когда я спустился и вышел на улицу, то вокруг уже ездили машины и ходили люди. Был у меня один такой артефакт. Я полез в инвентарь и вытащил знакомый булыжник с яркими прожилками. Камень отторжения. Зарядов 99 из 100. Зона действия 20 метров. Время действия одного заряда 1 час. Так, а где второй? Я внимательно просмотрел все, что валялось в инвентаре, и скрипнул зубами. Ничего не понимаю. Во-первых, если его украли эти недотепы, то как? Во-вторых, если забрали только камень, то почему не тронули мои убер-плюшки? Странно это все и непонятно. Как часто было в последнее время, если существовало нечто, чего я не понимал, то Сережа начинал злиться. Поэтому я поправил рюкзак и поехал в зал. Второй раз оказалось уже не так страшно. К тому же и народу было меньше, чем вчера. Я прошел к своей груше и начал молотить, что было сил. Несколько раз останавливался, ожидая, пока полоска бодрости снова восстановится. Итог за час вышел неплохим. Я даже пролистал интерфейсные сообщения еще раз и перечитал их. Навык рукопашного боя повышен до 13 уровня. Навык неутомимости повышен до 4 уровня. Навык разрушения повышен до 13 уровня. Навык рукопашного боя повышен до 14 уровня. Навык неутомимости повышен до 5 уровня. Навык атлетики повышен до 15 уровня. Навык неутомимости повышен до 6 уровня. Тренировка чемпиона, по-другому и не скажешь. Я молотил грушу больше часа, делая совсем крошечные перерывы для отдыха. Применял недавно созданный боевой удар, за что и повысился в навыке разрушения. С меня сошло 7 потов, а остальные посетители фитнес-центра поглядывали на молотящего грушу паренька с легким недоумением. Я выложился весь, без остатка. Еле волочил ноги в душ. И все равно был зол. Не так, как часом ранее, однако мой негатив не ушел полностью. Часть его продолжала будоражить кровь. Дьявол. Видимо, злость, подпитываемая ликами, вроде бактерий, что прогрессирует с каждым днем. И нужны все новые и новые антибиотики, чтобы, если не вылечить эту заразу, то усмирить. Надо думать, как. До общины я добирался на общественном транспорте. Захотелось прогуляться и немного проветрить мозги. Вышел за остановку до главного места встречи всех ищущих города и неторопливо побрел по заснеженному тротуару. Рюкзак спрятал в инвентарь. Это если бы пришел в фитнес-центр, без него выглядело бы странно. А сейчас он не нужен. Ветер крошил и перетирал мелкий снег, солнце заволокло плотной пеленой, а люди попрятались по домам. Я их понимаю, погода не располагала. На улице никого. Я вдруг остановился, поглядев через дорогу на обгоревший частный дом. Для наших краев картина обыденная. Центр довольно плотно застраивается высотками или другими нужными зданиями. Собственники не всегда добровольно хотят расставаться с родовыми имениями. Кто-то действительно идейный, кому-то предлагают не очень хорошие варианты, третьи жадничают. Тогда случайно, как правило, когда все на работе, дом вдруг загорается, а после уже покупается за бесценок. Передо мной был яркий пример подобной риэлторской сделки. Одноэтажный деревянный домик обгорел и стоял заброшенным. Мебель из него давно вынесли. Более того, даже сняли зачем-то два окна. Крыша покосилась и грозила в ближайшее время и вовсе обвалиться. По мне, идеальный объект. Я огляделся по сторонам, по-прежнему никого. Если не сейчас, то никогда. Я действовал интуитивно, вкладывая в свой каст всю ману и злость, что мерзкой желчью еще хранилось в организме. Дом застонал, затрещали балки, обвалилась верхняя перегородка, крыша таки съехала на землю. Навык созидания повышен до 2 уровня. За разрушение дома дать созидание? У игры определенно есть чувство юмора. Хорошо, так что я за заклинание придумал? Разлом, разрушение. Дезинтеграция целого объекта на несколько малых частей. Для активации заклинания необходим зрительный контакт. Стоимость использования 150 единиц маны. Но самое главное не это. Меня отпустило. Сережа Дементьев снова вернулся, а темный серк исчез. Непонятно, надолго ли, однако факт оставался фактом. Не скажу, что я был рад. Как и подозревал, укрощение злости требовало неимоверных усилий. И чем дальше, тем больше мне придется приносить жертв на этот алтарь. Выход был простой и незамысловатый. Но он мне не нравился, потому что делал меня слабее, потому что откидывал на несколько шагов назад. С этими мыслями я дошел до общины. Сразу направился в синдикат, где нашел лишь рис. Девушка, не изменяя себе, самозабвенно рисовала в альбоме. «Привет. Где все?» «Троук спит. Алиций побежал пробивать информацию по твоим поручениям». «В общем, разговор есть». После того, как вся злость ушла, рассказывать Рис о случившемся со мной было легко. Помимо сегодняшней парочки, я упомянул первое нападение Корла во дворе. Заметил странность с пропавшим артефактом. В общем, чувствовал себя как на приеме у хорошего психолога. Сам я не мог разрешить эту головоломку, и мне был нужен свежий взгляд. А после всего случившегося стало ясно, Рис можно доверять. Раз уж она сунулась к Румису, даже несмотря на мои неадекватные концерты. «Не ребята из центральных миров, это ясно», — заключила девушка. «Почему?» «Не их почерк. Хлипковаты они, что ли? Но в то же время понятно, нападающие не новички. Стоит за ними кто-то. Помогает». «Думаешь?» «Есть такой грешок. Этот некто помог им сегодня уйти». «Артефакт? Они же использовали камень отторжения. Как он к ним попал?» «Не факт, что его. Знаешь, сколько существует способов для отведения глаз обывателей? Артефакты, свитки, руны, заклинания. Кстати, вот еще один довод в пользу того, что ребята не с центральных миров». «Это еще почему?» «Потому что те бы просто пришли, сделали и ушли. Помнишь, что случилось в общине Крайна? Вот там были ребята из центральных миров. Их почерк. Значит, некто начал охоту за мной. Это льстит. Всегда можно отказаться от ликов, как-то в сторону сказала Рис. Восстановить карму. Даже если я откажусь от ликов, если они перестанут влиять на меня, я не докажу это остальным игрокам. Ищущие успокоятся, лишь убив меня. Поэтому данный шаг будет бесполезным. Что до кармы, ты права. Я думал об этом. Спасти очередной город, сразить Бихолдера или другую тварь. Однако я стану слабее. Значительно. Спаситель не дает мне той силы, которая заключена в разрушителе и завоевателе. А теперь, когда на меня ведут охоту непонятные роберы, избавиться от них было бы попросту глупым. Я говорил спокойно, без эмоций. Все, о чем я думал в последнее время, удалось изложить всего в нескольких предложениях. И, видимо, Рис почувствовала мой настрой, поняла. Можно сказать, что мы сейчас были на одной волне. Девушка согласно кивнула. «Что будешь делать?» «Пока Лиций не получил всю информацию по Михилосу, мы проведем свою рекогносцировку. Сегодня я намерен напроситься в гости к одному хорошему кабериду».